Глава пятая. Свет убивал, поджаривал вопящий от боли мозг, но младший не позволил Свету остановить его. Не сжимая скорости, он протаранил девушкой кухонный стол с пластмассовым верхом. Стол ударил Энджи в живот, заскользил по полу и врезался в стену. Сахарница, солонка и перечница слетели с него. Воздух разом вырвался из легких Энджи. Одной рукой, держа ее за талию, а другой, схватившись за мокрые кудряшки, младший развернул девушку и бросил на холодильник колспот. Она врезалась в его дверцу с такой силой, что чуть ли не все магнитки холодильника посыпались на пол, упала и Энджи. Лицо застыло, стало бумажно-белым. Теперь кровь шла не только из нижней губы, но и из носа, ярко выделяясь на белой коже. Младший увидел, как ее взгляд метнулся к стойке с ножами на разделочном столике. И когда она попыталась встать, он ударил ее коленом в лицо и сильно. Послышался глухой хруст, словно в соседней комнате уронили что-то большое и фарфоровое, ну, скажем, блюдо. «Вот как следовало врезать Дейлу Барбаре», — подумал он и отступил назад, прижимая ладони к пульсирующим болью вискам. Слезы наполнили глаза и покатились по щекам. Он сильно прикусил язык, кровь потекла по подбородку и закапала на пол, но младший этого не замечал, слишком сильно болела голова. Энджи лежала лицом вниз на полу среди магнитов с холодильника. Надпись на самом большом гласила, что сегодня попадет в рот, завтра появится в заднице. Младший подумал, что Энджи отключилась, но тут ее всю начало трясти. Пальцы дрожали, точно она готовилась сыграть что-то сложное на пианино. Энджи заколотила ногами об пол, так же повели себя и руки. Она будто собиралась от него уплыть, у нее начался припадок. «Прекрати!» — закричал он, но ничего не изменилось. «Прекрати! Прекрати это делать, сука!» Младший упал на колени, ее дергающаяся голова оказалась между ними, лоб снова и снова стукался об пол, как у погонщика верблюдов, отбивающего поклоны Аллаха. «Прекрати! Прекрати, твою мать!» Энджи зарычала, на удивление громко. «Господи, а если кто-то услышит ее? Если его здесь накроют? Это тебе не объяснение с отцом, почему ты бросил колледж, о чем младший пока умалчивал». На сей раз дело не ограничилось бы четырехкратным урезанием денег, обычно выдаваемых на месяц, как за драку с поваром, а спровоцировала ее эта никчемная сука Энджи. На сей раз большой Джим Рейни не сможет уговорить Чифа Перкинса и местных легавых. На сей раз перед его мысленным взором внезапно появились мрачно-зеленые стены Шоушенка, тюрьмы штата. Не хотел бы он туда попасть, перед ним лежала целая жизнь, но ведь мог. Даже если б сейчас заткнул ей рот, все равно мог, потому что позже она заговорит. Ее лицо выглядело оно гораздо хуже, чем лицо Барби. После той драки на парковке заговорит тоже, если только не заставить Энджи замолчать навсегда. Младший схватил девушку за волосы и помог биться лбом о керамические плитки пола в надежде, что она лишится чувств, и тогда он сможет закончить, ну, понятно, что. Но припадок только усилился. Она начала лупить ногами по колспоту, и оставшиеся на дверце магниты дождем посыпались вниз. Он отпустил волосы девушки и сжал ей горло, сказал «сожалею, Энджи», не думал, что так выйдет. Но он не сожалел, только чуть ли не выл от головной боли и боялся, что ее конвульсии в ярко освещенной кухне никогда не закончатся. Его пальцы начали уставать. Кто бы мог предположить, что это такая тяжелая работа — задушить человека? Где-то далеко-далеко на юге что-то грохнуло, будто кто-то выстрелил из очень большой пушки. Младший не обратил на это внимания, он усилил хватку, и, наконец, Энджи начала затихать. Где-то гораздо ближе, в доме на этом этаже, раздалось тихое позвякивание. Он вскинул голову, широко раскрыв глаза, в полной уверенности, что позвонили в дверь. Кто-то услышал шум и вызвал полицию. Голова разламывалась. Он чувствовал, что растянул все пальцы, и выходило, что зря. Младший ясно представил, его везут в суд округа Касл для предъявления обвинения. Голова накрыта пиджаком какого-то копа. И тут младший узнал этот звук. Точно так же, когда отрубали свет, позвякивал его компьютер, переключаясь на аккумуляторную батарею. Бинг, бинг, бинг. Бюро обслуживания номеров, пришлите мне в номер. Пронеслось у него в голове, и он продолжил душить Энджи. Теперь она лежала недвижно, но младший не разжимал рук еще минуту, отвернув голову, чтобы не нюхать ее дерьмо. Как это на нее похоже, выдать напоследок такой отвратительный подарочек? Как это похоже на них всех, женщины? Женщины и их плодильные фермы, те же муравейники, покрытые волосами, а еще говорят, что все проблемы от мужчин.